Глава 27. Когда я упал на спину, а потом воздел свое тело вверх, действуя одной лишь силой крыльев, то на ноги вскочил уже не желтоглазый мальчишка, теряющийся на фоне могучей фигуры Асмодея. Перед ним оказался такой же огромный черно-красный демон, нисколько не уступающий габаритами действующему лорду мстителей. Семипалое отродье на некоторое время ошарашенно округлило глаза, не делая попыток напасть. Но потом злобная усмешка снова наползла на его физиономию. «Я раскусил тебя, Камбион», — погрозило мне чудище длинным когтем. «Ты не просто нашел предателя, но еще и отнял его кровь, ведь так?» «Признаюсь, и этого я не ожидал от такого слабака, как ты. Жаль, что это тебе не поможет». Не давая лишних мгновений на раздумья, демон снова попытался вмазать мне своей жуткой лапой. Он метил в голову, намереваясь снести мой череп одним мощным и стремительным ударом. Но я на сей раз был готов к этому. Рванувшись навстречу Асмодею, я наклонил голову и ощутил, как нечеловечески тяжелая рука с тряском рвущейся плоти насаживается на мой рог. Черная густая кровь плеснула мне на темечко, а сам лорд преисподний глухо зарычал, исторгая в пространство осязаемую ярость коренного обитателя ада. Тем не менее, враг не стал медлить и тут же попытался обратить проигрышную ситуацию себе на пользу. Он обхватил мой рог, проткнувший ему ладонь, и до хруста, напрягая канаты мышц, рванул меня на себя. Когда мое лицо со скоростью, пикирующей на добычу совы, устремилось вниз, аккуратно встречу с шипастым коленом, я едва успел напрячь спину, чтобы хоть немного замедлиться. Костяные наросты ощутимо ткнули меня в подбородок, прорвав прочную демоническую кожу. Однако, помимо этой царапины, другого урона я не получил. И теперь уже я попытался контратаковать, ведь в таком положении ничто не мешало мне вцепиться клыками в темную плоть и выдрать из мясистой ноги Асмодея целый кусок. Горечь черного ихора раскаленным цунами ворвалась в мой разум. Но я, ощущая, как толстые когти нещадно полосуют мою спину, сумел сохранить сознание ясным и кристально чистым. А потому я без промедления оттолкнулся обеими ногами и влетел в грудь демона, легко протыкая ее своими витыми рогами. Скрежетнули кости, и неприятная вибрация прошла по моему затылку, доходя до самой шеи. Я пронзил гигантского монстра на глубину трех человеческих ладоней, однако он, казалось, не испытывал от этого особых неудобств. Он только злобно заревел, а затем отпихнул меня да так, что я полетел кубарем, кувыркаясь в воздухе. Всего несколько взмахов крыльями помогли стабилизировать неконтролируемый полет. Я приземлился на пятки, упруго впечатывая ступни в хаотичное переплетение шевелящихся тел. Подо мной что-то хрустнуло и влажно чавкнуло, но размышлять об этом не было времени, потому что Асмодей уже несся ко мне, расшвыривая своих и моих приспешников, как ураган опавшие листья. Не став дожидаться, когда демон достанет меня, я сам рванул к нему навстречу, тщательно оберегая руку, к которой прирос осколок души дьявола. Я бы мог испепелить лорда ада с помощью реликвии, но этот удар предназначался не ему, а его хозяину. Поэтому приходилось вступать в бой всего с одной рукой, чтобы ненароком не израсходовать слишком много драгоценной энергии. Две наши монструозные туши столкнулись друг с другом, порождая взрыв такой силы, что ошметки мертвых тел разлетелись на десятки метров. Громыхнуло так, что заложило уши, и не знаю, как у Асмодея, а у меня ощущение было такое, словно я налетел на скалу. Мимо моего лица просквозило покрытое шипами предплечье, под которое я поднырнул, а затем от всей души толкнул, вынуждая демона крутануться вокруг своей оси.